Глава вторая. «Спасибо, Вахид», — ответил ему бородач. «Где ты ее взял?» «У Али перекупил. Ее с другими девками в бордель везли. Я подумал, что тебе понравится. Она говорит на нашем языке». «Говорить ей не обязательно», — мазнул по мне мрачным взглядом Халиль. «Можешь идти, Вахид». Шрам склонил голову и вышел из палатки, а я сглотнула и неловко потопталась на месте. «Послушайте, меня здесь быть не должно, я...» «Ты закроешь свой рот и разденешься». «Молча, повторяю, я не люблю лишний шум». «Но...» «Закрой свой рот, иначе я тебя побью. Кем бы ты и откуда ни была, теперь у тебя лишь одна задача — развлекать меня. Делать мне хорошо, поняла?» Меня затрясло от ужаса, от его низкого грубого голоса, от темного взгляда черных глаз, блестящих в полутьме палатки. Я задал вопрос. «Да, я поняла». «Я поняла лишь одно. Мне нужно бежать отсюда, поскорее и подальше». «Хорошо, Аниса». И прежде чем я успела возразить ему, оборвал. «Теперь тебя зовут Аниса. Твое прошлое имя мне не интересно. Раздевайся». И глубоко затянулся дымом. «Я не буду. Ты не имеешь права. Это насилие». «Меня называют террористом. Думаешь, мне есть хоть какое-то дело до твоих прав? А теперь заткнись и раздевайся, пока я сам этого не сделал». Глаза защипало от слез. Я попятилась к выходу. «Даже не думай. Одно мое слово, и тебя расстреляют». Я тихо выдохнула, смочила пересохшие губы. А он все смотрел на меня и продолжал раскуривать кальян. Спустя минут пять тишины он усмехнулся, отложил трубку кальяна и, о нет, поднялся во весь свой рост. Я только сейчас поняла, какой он огромный, как скала. Зачем тратить на меня пули? Он одной рукой может прихлопнуть меня, как муху. Куда же тебя занесло, Алиса? Я вскрикнула, когда он схватил меня за руку и дернул на себя. Вскрикнула снова, когда сарафан на мне превратился в две ненужные тряпочки. Схватила его за руку обеими своими, когда он потянулся к последнему рубежу, к моим трусикам. Но мое сопротивление, разумеется, не дало никакой пользы. Трусики отправились к сарафану. Я прикрылась руками, как могла, а мужчина лишь усмехнулся и, схватив меня за волосы, заставил встать на колени. «Будешь делать, что говорю, все будет хорошо. Попытаешься мне противиться, убью». Я смотрела в его глаза и понимала, он не врет и не запугивает. Он действительно может убить. Я поджала губы, когда он достал свой огромный член и ткнул мне им в лицо. «Я не маленькая девочка. Знаю, как выглядит мужской орган. Доводилось видеть порнушку. Но таких размеров я не видела даже там». «Открой рот и соси», — приказал он мне, а я лишь крепче стиснула губы и зубы. Я понимала, чего он хочет, но не хотела этого. Замычав, отвернулась, но он вновь схватил меня за волосы. Ткнул членом в плотно сомкнутые губы. «Открой рот», — рявкнул на меня, а я вздрогнула. «М-м-м-м!» — замычала, мотая головой. Он усмехнулся, глядя на меня, и закрыл мне нос, лишая кислорода. Я вынужденно приоткрыла рот, и тут же в него скользнула крупная головка его органа. Мужчина качнул бедрами, оскалившись, как зверь, и заполонил мой рот и горло. Я закашлялась, едва не вырвав, но ему, кажется, до этого не было дела. «Хорошо, Аниса, очень хорошо», — прорычал он, а я заскулила, как побитая собака. Меня никогда так не унижали. Более того, я была девственницей, и о том, чтобы сосать чьи-то члены, речи не шло. Я ждала его, моего единственного, того самого, от вида которого я сойду с ума. Вышло иначе. Я стояла на коленях с огромным органом в горле и запрокинутой головой. а великан держал меня за волосы и размашисто трахал в горло. Его крупная тяжелая мошонка билась о мой подбородок, а сам насильник хрипло и часто дышал, загоняя раз за разом в меня свой прибор. Я плакала, и слезы стекали по вискам. Я даже пыталась укусить его, но он замахнулся и прорычал, что вышибет мне мозги. И я дала слабину. Смирилась, сдалась. Я просто ждала, когда закончится эта пытка. «Расслабь горло, Аниса!» — рыкнул он, но я не смогла выполнить его пожелание. Меня будто парализовало. Все тело обратилось в камень. Тем не менее, ему это не помешало кончить в мой рот. Сперма потекла по подбородку, а тяжелая головка постучала по губам. «Глотай». Я не смогла. Не сдалась на этот раз. Сплюнула всю сперму ему под ноги и упала, когда он отпустил мои волосы.